Братья и сестры, я прочту для нашего рассуждения из послания Ефесянам, 5 глава, 2 половина 25 стиха и до 27 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, 2 половина 25 стиха и ниже. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством словом, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Братья и сестры, тема, которая вот в последнее время занимает меня и тревожит мое сердце, это святость. Святость Церкви, святость детей Божьих, которые находятся в Церкви. И вот в этом послании апостол Павел отражает сущность Бога, его принципиальное взаимоотношение с теми людьми, которые называются по его великому милосердию святыми. Братья и сестры, Иисус Христос настолько возлюбил эту категорию людей, святых, что Он свою жизнь отдал для того, чтобы мы жили, для того, чтобы святые жили. Он настолько возлюбил эту категорию людей, Он настолько полюбил ее, что Он вечность дает святым. Братья и сестры, и сегодня мне хотелось бы, чтобы мы так вот внимательно посмотрели на это понятие, на это состояние святой. Иисус Христос трудится сегодня в этом мире. Иисус Христос трудится среди людей неверующих, среди безбожников, чтобы извлечь их из этого развращенного, грязного, погибающего состояния, чтобы вести их в церковь, сделать святыми. И на этом труд Иисуса Христа не прекращается. Мы читаем, что Иисус Христос вводит в церковь людей и там дальше над ними трудится, чтобы не было пятна, чтобы не было порока. Иисус Христос хочет вечности поставить перед собой церковь, чтобы она была свята и непорочна. Братья и сестры, понимаю так, что нет в мире величайшего и удивительного занятия и работы, которую совершает Бог. Он из людей, из негодных, ни к чему не стоящих, Он делает людей пригодным для Себя. Из чужих Он делает своими для Себя. Из некогда далеких Он делает близкими. Из порочных, грязных Он делает чистыми и святыми. Братья и сестры, это действительно удивительная работа. Это удивительный труд. И Он вызывает в сердце восхищение и радость. Знаете, братья и сестры, когда смотришь вот на то, как Слово Божие описывает, как из людей негодных Господь, совершая свой труд, делает пригодных для церкви, пригодных для жизни этой, то ну, действительно удивляешься, как такое может быть, какое-то великое чудо. Друзья, вот перед нами это слово, да, святой, оно означает чистый. Оно означает непорочный. Оно означает то, что некогда человек был порабощен грехами, он был загрязненной совестью, но теперь он очищенный. Некогда Иисус Христос нашел его в этом мире, и его желающего, потому что святыми становятся только лишь по желанию. Когда человек не хочет быть святым, то Бог не спасает таковых. А когда человек хочет освободиться от грязи, от нечистоты, от суда своей совести, то таковых Бог спасает и делает их чистыми, делает их пригодными к этой доброй и святой жизни. Вот перед нами, братья и сестры, такой человек, как Вартимей. Вы знаете, я однажды услышал проповедь на эту тему, мне так понравилась эта мысль. Сидит у дороги слепой человек и ведет жалкое существование. Даже нельзя было назвать это жизнью. Его, возможно, каждый день приводили и сажали на краю дороги, так вот аккуратненько, осторожненько, вот садили, смотри, говорили, не сдвинься с места, чтобы на тебя не наступили, чтобы от тебя никто не споткнулся. И этот человек, не видя света, не видя жизни вокруг, не имея такой вот полноты радости, его жизнь заключалась в том, что, может быть, его вот кружки, или где он там собирал, вдруг зазвенела какая-то монета, и вот, и тогда, может быть, радость, сердце наполнялось, вот голодным сегодня не буду, и люди мимо проходили, и, братья и сестры, это была жизнь на уровне вот ног, пыль, грязь, проходящие рядом люди поднимали грязь, поднимали пыль, и этот человек, возможно, был очень и очень вот запыленный. И так вот он проводил свою жизнь. Я не думаю, что он радовался этой жизни. Не думаю, что он был доволен вот образом своей жизни. Почему? Потому что когда рядом с ним однажды появился Иисус Христос, и этот человек, Вартимей, услышавший, что рядом Христос проходит, он изо всех сил закричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, я святым хочу быть, мне надоела жизнь грязи, мне надоела жизнь вот на вот таком прахе, надоела жизнь вот в этой грязи, я хочу подняться, я хочу быть чистым, я святым хочу быть». Братья и сестры, всегда, когда возникает у человека желание быть святым, возникает и противление, потому что дьявол просто так не отдает душу, не отпускает из своего порабощения, из своего рабства. И вот тут нашлись такие, которые начали вот препятствовать ему. Что они там говорили? Возможно, говорили Иисусу Христу: «Да тебя времени нет, молчи, и да ты такой грязный, что тебя уже Христос и простить не может, да тебе неприятно и неприлично даже будет пред его святыми глазами предстать. Кто ты такой?» Но слава Богу, друзья, что Писание нам оставило пример настойчивости. «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, хочу быть чистым, хочу святым быть». Братья и сестры, у Иисуса Христа есть время для тех, кто святым хочет быть. Для тех, у кого совесть осквернена, у которого совесть судит, и нету покоя ни днем, ни ночью, у Иисуса Христа есть время для тебя. Он останавливает, останавливается вся процессия. И он говорит: «Позовите ко мне этого человека. Позовите, я хочу с ним встретиться». И вот, друзья, мне так нравится эта мысль, которую я уже слышал вот в одной проповеди, что Вартимей снимает с себя верхнюю одежду. Он понимал, что он грязный. Он понимал, что эта одежда, она, ну, нечистая. Она пыльная, она грязная. Он ее сбрасывает и подходит к Иисусу Христу. Иисус Христос исцеляет этого человека. Друзья, и еще более, мне так приятно читать эти слова. Когда Иисус Христос исцелил Вартимея, написано, и он пошел за ним не просто вот из стороны в сторону, он пошел за ним по дороге. Он теперь видел, куда он идет. Он видел все эти ямки, канавы, камни, он их обходил. Он шел за Иисусом Христом, и написано конкретно, по дороге. Братья и сестры, как дорого то, что Вартимей, получив от Иисуса Христа прощение, исцеление, от Иисуса Христа святость получившая, что он не стал возвращаться к той прежней жизни, которую он вел, жизнь при дороге, жизнь в пыли, жизнь грязи и пренебрежения и унижения. Друзья, было бы, наверное, очень и очень непонятно, если бы, получивший исцеление, он бросился бы к своей кружке или шляпе, или не знаю, где он там собирал эти жалкие вот эти подаяния, и бросился бы вот считать, сколько я заработал на сегодняшний день, какая же прибыль составила на сегодняшний день у меня. И вот он бы спиной к Иисусу Христу повернулся и начал бы вот эти жалкие вот эти монетки считать. Братья и сестры, у него теперь дороже было нечто, чем вот это вот подаяние. Он был теперь святым, он был теперь очищенным. К Христос стал смыслом жизни его. Он пошел за Христом по дороге. Братья и сестры, и этот человек не кинулся за своим халатом, грязным, пыльным, чтобы помыть, может быть, постирать, одеть на него. Для него, возможно, это был символ прежней жизни. Он сбросил с себя эту грязь, он сбросил с себя эту нечистоту. Она теперь не нужна ему, она теперь ему больше не нужна. У него Христос есть, и он за ним пошел. Братья и сестры, мне дорог еще один пример. Смысл слова «святость», оно корнями уходит очень-очень глубоко древнее, прошлое. И словарь этимологический, который объясняет смысл происхождения слов, говорит о том, что слово «святость», оно имеет корень, который в ранние древние времена имело такое понятие «праздник». Праздник. Это действительно так. Человек святой, который освобожден от грязи, очищенный совестью, у него праздник на душе. Он прощен. Братья и сестры, давайте вспомним апостола Петра. Он некогда был осквернен. Его совесть была замарана предательством Иисуса Христа. Он не имел праздника. Он плакал. Он страдал от этого своего греха. Но когда он встретился со Христом, и Христос его простил, праздник на душе, от сердца, потому что грехи стесняют грудь, позорный грех, нехороший грех. И вот плачет эта женщина. Иисус Христос говорит: прощаются тебе грехи. Братья и сестры, и в сердце этой женщины праздник, потому что прощена, святая стала. Вся прошлая жизнь, она теперь не в счет. Христос ее простил, омыл, очистил. Теперь новая жизнь, праздничная жизнь со Христом. Без Христа праздника не может быть. Без жизни со Христом невозможно радоваться. Братья и сестры, и думаю, что здесь, думаю, а знаю, что находятся те, которые вот подобно, может быть, Петру, с такой совестью, огорченной грехом, и подобно этой женщине, оскверненная таким недобрым грехом, может быть, тоже находятся. И знаю, потому что Писание говорит: не может быть у тебя, дорогая душа, праздника на душе, потому что грех оковал тебя, потому что ты не святой, потому что ты нечистый. И сегодня Иисус Христос предлагает: если хочешь, я очищу. Кровь моя для этого проливалась, для того, чтобы праздник в твоей жизни настал. Братья и сестры, отношение мира к святости, оно однозначное. Мы читаем один из примеров, это книга Откровения, 13 глава, 7 стих. Там описывается о древнем змее, о драконе, об этом лютом, яром враге святости, святого Бога. Написано, что он пошел вести войну с кем, братья и сестры? Со святыми. Со святыми ведет войну. Он не ведет войну, если так можно назвать, с подсвященными. Те, которые так вот думают: я немножечко здесь и в этом мире, и немножечко с церковью. Братья и сестры, он ведет войну с теми, которые полностью стоят на стороне Бога, которые полностью признают авторитет святости. Или я святой, или я полностью очищен, или же я никакой. Потому что и Бог не признает другого положения. Или ты полностью будешь святым, полностью мне принадлежать, или же нет. Друзья дорогие, и вот дьявол ведет усиленную войну со святыми. Усиленную. Вы знаете, в этом мире нет узаконенного места для святости. Нет узаконенного места для чистоты. Она всегда попиралась, она всегда высмеивалась. Братья и сестры, и больше всего меня что тревожит? Давайте мы вспомним прошедшие времена, вот особенно те, кто постарше. Помните, когда мы, будучи еще детьми, приходили в школу, и там комсомольцы, пионеры, учителя, которые вот наставляли на это, они высмеивали верующих. Это были люди-безбожники. Это были люди мира сего. Они не признавали Божий авторитет. И когда в классе или училище, на работе появлялся верующий человек, над ним смеялись. Святой. Было такое против сестры? Было. Кричали: святой. Ну, тем самым как бы унижая, оскорбляя. Братья и сестры, это было. Но мне тревожит то, что в последнее время над святыми и над святостью стали насмехаться в пределах церкви. Братья и сестры, те, которые должны были бы поддерживать авторитет святости, те, которые должны были бы более всего заботиться и переживать о том, чтобы никакая нечистота в церковь не проникла, сейчас нередко можно видеть насмешливые взгляды на те, которые страх Божий имеют, которые боятся оскверниться от этого мира. Можно нередко слышать такие насмешки и унизительно какие-нибудь вот слова в адрес тех, кто: ты что, вот это не носишь? Братья и сестры, это может быть немножко надоедливым кажется, таким уже, как вот, кажется, сколько можно об этом говорить, но так вот я лично для себя взял: пусть я буду надоедливым, пусть я буду таким вот скучным проповедником, говорящим об одном и том же, но это беда нашего времени. Беда, братья и сестры, потому что святость сегодня высмеивается в пределах, в стенах Церкви Божией. В одну семью приезжает сестра, можно сказать, так называемая, и удивляется: что у вас в церкви даже дома в брюках ходить нельзя, да? Я удивляюсь: а мы ходим. Братья и сестры, а потом говорит: да, я и несколько раз уже ходила смотреть этого Гарри Поттера, так ничего, хороший фильм. А, братья и сестры, и это страшно. Почему? Потому что многие те, которые вошли в церковь, ну вот с начала 90-х годов, они даже не помнят, они даже, может быть, не знают, или чисто теоретически знают, что какой ценой нам досталась эта свобода. Какой ценой братству досталась эта свобода? Братья и сестры, я тоже теоретически знаю. Потому что в 89-м году только мы вышли с регистрированной церкви. Только теоретически. Но для меня дорого стало братство. Дорого, потому что мы, когда выходили, мы понимали, мы входим туда и входим в такую церковь, которая святая. Которая принципы святости не на словах, а в жизни, в деле отстаивала. Друзья дорогие, и это испытание свободой, оно очень и очень коварное, и очень такое написано: лукавое время, время хитрых искусств обольщений. Это не так, это уже в истории повторяется. Братья и сестры, для того, чтобы святость потерять, очень мало надо. Но для того, чтобы ее восстановить, для того, чтобы опять святым стать, сколько нужно прилагать усилий. Мы знаем, что в IV веке, когда вера христианская стала государственной религией, 1000 лет средневековья прошло. До тех пор, пока Мартин Лютер не прибил свои 95 тезисов, и потом началась заря пробуждения. А сколько пришлось пострадать святым, сколько их утопили, сожгли, растерзали, сколько до нас история донесла и рисунков, и документов, свидетельств, как страдали святые только потому, что когда-то отступили от святости. Братья и сестры, один из последователей реформации, вот с такой горечью, глядя на то, в какое состояние церковь пришла во времена вот такой авторитета, свободы, он так вот говорил: раньше мы имели золотого пресвитера и деревянную чашу, а сейчас мы имеем деревянного пресвитера и золотую чашу. Братья и сестры, думаю, что и в наше время эта опасность существует. Время вот возможности заработать, построиться, хорошо устроить свой быт и церкви красиво возвести, но не дай Бог превратиться в деревянных членов церкви, деревянных служителей, для которых трудно достучаться, но которых участь, когда придет огонь испытать, то сгорят и те, и другие. Друзья дорогие, и поэтому хотелось бы, чтобы мы Богу молитву возносили, чтобы с переживанием относились, потому что те, которые понимают это, они, может быть, немножко как-то исконфужены, может быть, немножко и руки опустили, оглядываясь и там, вот на то, как таким вот интенсивно наступает вот эта нечистота. И когда размываются границы и кажется, ну а что тут такого, когда ну, братья там, члены церкви, да уже и женаты, в шортиках приходят где-то там на природе там порезвиться, на шашлыках, ну что тут такого, что кто-то где-то подстригся, подзакрутился, подкрасился и тому подобное. И уже размазывается четкая граница между церковью и миром, братья и сестры. И хотелось бы, чтобы мы голос возвысили, чтобы не умолкали, потому что если мы потеряем святость, мы потеряем святого Бога. Если мы потеряем святого Бога, мы потеряем право называться церковью, потому что у Бога церкви только святые. И об этом знали тоже наши братья, когда на заре зарождения вот, баптизма в России рассказывают, когда православие пригласило вот, наших братьев на собеседование, какой-то компромисс, чтобы достигнуть. Говорят, давайте мы поступимся вот, какими-то своими святыми, ну и вы поступите с какими-то принципами. Братья порассуждали, говорят, конечно, у вас там святых полно и угодников всяких, и Николаев, и, там, и Варвары, и заступниц, а у нас только один святой, это Бог. И если вы одним святым поступитесь, там заметного не будет, но если мы своего святого Бога потеряем, мы потеряем все. Друзья, вот если бы нам на таких принципах стоять, если мы святого Бога потеряем, если мы святость потеряем, мы все потеряем. И хотя это и печальный, но факт. Ну, что нам обнадежит, друзья, что Вселенская Церковь, она не потеряет этой святости. Не потеряет. Но поместная церковь, там, где святость теряется, там, где теряется чистота, там церковь превращается в религиозный клуб, где говорят о Боге, поют о Боге, стихи рассказывают о Боге. Может быть, это все красиво делается, празднично, но Бога нету. Бога нет. Так было немало таких примеров истории и еврейского народа, и нашей истории христианства. Пусть Бог нам, братья и сестры, друзья дорогие, поможет сохранять святость до дня встречи с Ним. Аминь.